Ну, виноградная гроздь Эфраима не драгоценнее ли всего урожая Авиезерова? Прошу вас, господин профессор, сесть в поезд на станции Мидланд. Через 2 часа вы будете в Колмайне и Портроше. Оттуда электрический трамвай доставит вас к замку Денмор. Вы, конечно, знаете, господин профессор, что их сиятельство жили в Денморе до переезда в Кендалл. — Знаю, Ральф. — Когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, растерзав тело ваше терновником пустыни, вы пойдете к главной двери замка, и там увидите вделанный в стену железный звонок. Вы дернете 2 раза. И не беспокойтесь, что не услышите звонка. Он довольно далеко внутри здания. Вы подождете, пока вам отопрут. Отопрет старуха. Моя мать, господин профессор. Я поеду, Ральф. Благодарю, господин профессор. Моя мать никогда не выезжала из Денбора. Сейчас она там, должно быть, единственный сторож. Очень боюсь, что и там в последние дни были какие-нибудь истории со стороны полиции. Наверное, сделали обыск. Может быть, произведен разгром. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Нов и Окбеги. Но все-таки не думаю, чтобы они потревожили мою мать. Ей 72 года, господин профессор. Что должен я ей сказать, Ральф? То, что случилось, что я жив, и что при первой возможности приеду ее поцеловать. Вы объясните ей, что в данную минуту это невозможно, и что тут еще есть у меня дела. Вы постараетесь успокоить бедную старушку. Заранее благодарю вас. И возвратился Гедеон, сын Иоаса, с войны от возвышенности Хереса, и захватил юношу из жителей Сокхофа. Вы будете в Денморе около 11. Поезд в Белфаст отходит лишь в 6. Моя мать даст вам позавтракать. И, может быть, вы попросите ее разрешить вам посетить замок, кладбище, где покоятся граф и Кендалл. Оттуда и в тихую погоду, и в бурю великолепный вид на море. И Яфер не извлек меча своего, и встал, и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. Сиделка встала и, перегнувшись через плечо Ральфа, тоже стала читать. — Вы дочитали только до сих пор? — спросила она. — Да, мисс Герти. — Это потому, что господин профессор Жерар время от времени перебивает каким-нибудь подходящим объяснением чтение божественного текста. На следующий день утром около 10 часов я, с Библией в одной руке, со своим маленьким багажом в другой, переступил порог госпиталя, напутствуемый пожеланиями мисс Герти. Повидать Ральфа мне не удалось. В полдень я все уладил с британским правительством. Мне вручили с несколькими весьма ласковыми словами мой паспорт на Белфаст, где я должен его снова визировать у военных властей, так как военное положение еще продолжалось. Я наскоро позавтракал в только что открывшемся снова плохеньком трактире. Я был там один. Неловко прислуживала мне девушка и вся дрожала.